Эпилог. Осенним солнечным утром в кабинете у Лены состоялось совещание, на котором кроме нее самой присутствовал Кирилл Дюков и представитель строительной организации. Слушали архитектора, который доложил об окончании работ над проектом, продемонстрировал эскизы и представил финальную смету. Его проект расчета одобрили, также была назначена дата начала строительных работ. По окончании совещания в кабинете появился Богданов и положил перед Ульяной пакет документов. «Что это?» – поинтересовалась она. «25% от найденного клада в денежном выражении. Положено по закону». Она улыбнулась и выразительно посмотрела на архитектора. «Получается, фабрикант Герасимов сам заплатил за восстановление своей усадьбы? И что это значит?» – спросил Зарайский. «Это значит, что нам придется утроить смету». Текст читал Алексей Сиевский.